Глава 19. Четверо против Кощея. Марья с Катькой в рукаве, Кикимора и Сенька, стараясь не шуметь, шли по залам музея. В окнах кипела и кружила туча, погружая всё окрест в кромешный мрак. Поэтому в помещении было черным-черно. Тьму разгоняли только тусклые лампочки в полу, аварийная сигнализация. Но от них становилось только жутче, потому что из-за такого освещения тени скелетов доисторических монстров выросли многократно и плясали по стенам и потолку, щеря зубастые пасти, пугая пустыми дырами глазницами. Вдруг с потолка раздался странный голос, как будто механический. «Внимание, внимание! В связи с аномальным природным явлением, наблюдающимся в зоне главнейшего исторического музея, необходимо покинуть здание. Немедленно!» Марья, Кикимора и Сенька замерли, словно их заколдовали. «Страсти, мордасти!» — прошептала Кикимора. «Кто это с нами разговаривает?» «Система оповещения. Ничего страшного», — стараясь сохранять спокойствие, проговорила Марья. «Это из-за тучи, что ли?» — очнулся Сенька и перестал втягивать ушастую голову в плечи. «Туч как туча, ничего особенного. Пошли!» «Не советую торопиться», — проговорил с потолка механический голос. «Настоятельно прошу покинуть здание». «Оно нас видит!» — зашлась в ужасе Кикимора. «Всевидящее око!» «И слышит!» — пискнула Катька. «Конечно, видит. Камеры по всему музею понатыканы», — рассердился Сенька. «Мы Бабу-Ягу ищем или так и будем стоять?» «Пойдемте», — сказала Марья и решительно шагнула вперед. «Последний раз предупреждаю», — немедленно раздался голос, в котором слышалась явная угроза. «Покиньте музей!» «А то что?» — задиристо крикнул Сенька. «В противном случае ваше местонахождение будет расцениваться как незаконное». Все непонимающе переглянулись. «То есть противозаконное вторжение на территорию государственного музея с бесценными экспонатами», — поправился голос. «Весомый повод для того, чтобы вызвать полицию». «Вот и вызывайте!» — бесстрашно воскликнула Марья. «Я очень даже за!» Пока они переговаривались с механическим голосом, никто не обратил внимания, что Катька пропала. Она лучше всех видела в темноте, передвигалась быстро и бесшумно и отчетливо слышала. Несмотря на то, что механический голос разносился по всему огромному залу, источник звука где-то здесь, близко, прямо за стеной. Катька нащупала и распахнула одну дверь, вторую, третью, и вдруг обнаружила интересную картину. В тесной каморке, утыканной экранами мониторов, сидел Иван Додонович. Он говорил в микрофон, который преобразовывал его голос в механический. «Ага! Попался!» — заверещала Катька и тут же шмыгнула подальше от страшного дядьки в рукав подбежавшей Марии. «Так вот, оказывается, с кем мы беседуем?» — удивленно протянула та. «Царевич, ты что ли?» — узнала Кикимора. «Постарел, пожирнел. И с голосом у тебя что и сталось?» Иван Додоныч не обратил на нее внимания. Во все глаза таращился на пылающую гневом девицу. «Эх, Марья Степановна, Марья Степановна!» Сукаризной покачал он головой. Но забыл отодвинуть микрофон, преобразующий голос, поэтому эти слова в исполнении механической куклы раздались по всему залу. Додоныч крякнул с досадой и выключил микрофон. «Такая воспитанная, интеллигентная! «Образованная девушка!» Он поднялся и вышел из каморки с невозмутимым видом, как будто ничего особенного не случилось. «Вы-то что здесь делаете? В такой странной компании? Давайте-ка отправляйтесь домой, по-добру, по-здорову!» «Нет!» — — воскликнула Мария. «Мы за бабой Егой пришли. Где она?» — грозно насупилась Кикимора. «И за дедонькой!» — высунулась Катька. «И за дивноцветом!» — добавила Мария. Хотел еще что-нибудь добавить Сенька, но не придумал что. Они все вместе, не сговариваясь, стеснили Додоныча прочь из зала. Растерявшийся под таким напором директор отступал шаг за шагом, отходил назад, пока не оказался на верхней ступеньке лестницы, ведущей вниз. «Все! Стоп!» — решительно воскликнул он, растопырив руки в обе стороны. «Дальше не пущу!» «Да кто тебя спрашивать станет?» — усмехнулась Кикимора. И вдруг исчезла, чтобы через мгновение возникнуть за спиной Додоныча, уже на лестнице, на несколько ступеней ниже. Катька перепрыгнула через голову директора со свистом. Тот только хлопнул руками. Глядь, в ладонях пустота, а Катька уже сидит на плече Кикиморы и показывает язык. Пока Додоныч озирался по сторонам, Сенька, по-бойцовски хрюкнув, прошмыгнул у него под рукой. И только Марья осталась стоять, где была. «Марья Степановна! Марьюшка!» Чуть не плача, понизив голос, проговорил Додоныч. «Прошу вас, не ходите туда! Не надо!» Марья смотрела на него с отвращением, как на жабу болотную. Но директору было все равно. «Давайте договоримся!» — лихорадочно шептал он, роясь в карманах. — Я вам дивноцвет, а вы... — А я уйду, да? — Да, да! — обрадовался директор. Он, наконец, вытащил из кармана кисет Бабы-Яги с вышитым дивноцветом. — Вот, забирайте, Марья Степановна, и уходите. Заклинаю вас, нельзя вам дальше! Он настойчиво протягивал Марии кисет. — Это не мое, — сказала она. Сделала шаг назад и даже спрятала руки за спину. «Берите! Вы же его искали! Так вот!» «А как же мешок семян?» — насмешливо спросила Мария. «Вы обещали!» «И мешок, разумеется, только позже. Не все сразу, а сейчас уходите. Потом рассчитаемся!» «Отдайте этот кисет тому, кому он принадлежит!» Девица гордо подняла голову и проплыла мимо Додоныча, словно пава. Директор сник. Всего-то компания. Мальчишка со свиным рылом, девчонка-домовёнок, да две бабы. А вот поди ж ты. И с ними не справился. Кикимора, Катька, Сеня да Мария беззвучно крались вниз по лестнице. Додонычу ничего не оставалось, как следовать за ними. Надо было как-то исправлять ситуацию, влиять, решать. Но как именно, Иван Додоныч пока сообразить не успел. Уж больно все быстро переменилось. Кикимора, шедшая первой, вдруг резко остановилась. Услышала голос знакомый, радостно вскинулась. «Ега!» Хотела уже бежать на звук со всех ног, но Сенька схватил ее за руку. И вовремя. До них донесся отвратительный скрип, как от ржавого колеса старой телеги. Второй голос был таким омерзительным, что шерсть на ушах Сеньки встала дыбом. «Кощей!» — беззвучно вытаращилась Кикимора. Все четверо подобрались как можно ближе к голосу, стараясь оставаться незамеченными. Новость о том, что Кощей жив-здоров, так потрясла всех, что молчаливое присутствие Додоныча уже казалось неважным, неинтересным. «Своей злобой, жестокостью своей всех оттолкнул, всех распугал!» — говорила Яга. «Править-то кем будешь, коли рядом никого не останется?» «Найдутся олухи!» «А домовых по что подчистую извел?» «Кто с людьми дружен, тот мне враг!» «И Афанаська? Он ж тебя 1000 лет знал!» «Ну и что?» — удивился Кощей. «Хоть 100 000! Какая разница?» «Изверг ты! Железяк бессовестная!» — вздохнула Яга. Кощей злорадно усмехнулся. «Афанаська у меня последний остался. Жирный. В подвале сидит, своего часа ждет. «Ой-юшки!» — в ужасе выдохнула Катька. Мария резко повернулась к Додонычу. «Это правда?» — тот молча кивнул. «Где?» «Вы же слышали? В подвале, вон по той лестнице вниз». Все проследили за рукой Додоныча. Стало понятно, чтобы попасть в подвал, надо миновать Кощея, иначе никак. «Я за дедонькой!» — взвилась Катька. «Постой, погоди!» — Мария с трудом уцепила за локоток верткую девчонку. «Ключик мой возьми!» Она потянулась к шее, кулона не было. «А где же он?» — всполошилась Мария. «Вот!» — Катька вытянула ладошку с кулоном. «Ты все шутки шутишь! Нашла время!» — рассердилась Мария. «И как тебя, глупую, одну отпускать?» «А я с ней!» — воскликнул Сенька. «Одна голова хороша, а две лучше!» «Ух, дает малец! Умнеет на глазах!» — восхитилась Кикимора и предложила. «Давай пока авоську твою подержу!» «Мне не мешает!» — ответил Сенька, убирая авоську за спину. «Удачи вам!» — сказала Мария. «Бегите, спасайте Афанаську, а мы, если что, Кощей отвлечем!» Катька и Сенька, взявшись за руки, заскользили вдоль стены, стараясь не выходить на освещенные места. Вот они уже просочились за спиной Бабы-Яги, вот миновали Кощея. Вот до лестницы остался буквально шаг. Тут Сенька зацепил авоськой маленькую незаметную кость. Та упала, потянув за собой остальные, огромные. Громыхая, они сыпались, как карточный домик. Кощей отскочил в сторону, выставил меч. Баба-Яга тоже поднялась на ноги, приготовилась. Кикимора в ужасе обернулась на Марию, а Мария посмотрела на Додоныча. Увидев полное отчаяние глаза девиц красы, господин Царский вновь почувствовал в себе силу молодецкую. Перемахнув через ступеньку, он снес еще пару экспонатов, подняв грохот и пыль. Кощей и Яга, ничего не понимая, обернулись на новый источник звука. Мария, Кикимора и Иван Додоныч видели, как за их спинами две юркие тени добежали до лестницы и пропали. Когда пыль осела и все умолкло, среди музейного зала, среди черепов и костей, напоминающих груду хлама, стояли трое — Яга, Царевич и Кощей. «А, это ты!» Зло просипел Кощей и закашлялся. «Явился! Не запылился!» «Эх, Ванька, Ванька, в царство мертвых перебрался!» Сокрушенно сказала Яга и плюнула в сторону господина Царского. Иван Додонович стоял невесел, голову повесил. «Не тронь моего помощничка, все он правильно решил, потому что про себя любимого думал. «Что ему надо?» — сипло засмеялся Кощей. «А твоя твердыня никому не нужна, а тот рухнет. И тогда, если не я, так люди разорят ваш сказочный лес». Он прошелся по залу туда-сюда, чувствуя себя хозяином положения. «Ты, старая, от всего мира отгородилась, твердыню возвела. А я все время среди людей все-все про них понял». «Больно умный, погляжу», — буркнула Яга. «Людишки, они год от года хуже становятся. Всех ненавидят, только про себя думают. И жадные, все им мало, мало». «Так они как ты, вылитый Кощей», — усмехнулась старуха. — «Верно. И чем больше в них ненависти, тем крепче моя сила, потому что я — Кощей в каждом из них, в каждом!» Мария не выдержала, выскочила из укрытия, отмахнувшись от перепуганной Кикиморы. — «Неправда! — возмущенно крикнула она. — Все это наглая ложь! Люди не такие, как вы себе придумали! «От! Огонь, девка!» — возликовала бабушка Едвига, увидев Марию. «Цып-цып-цып!» — глумливо протянул Кощей, улыбнувшись девице всеми железными зубами. Иван Додоныч от ужаса за Марью застонал, обхватив голову руками.